Алло. Да. Алло. Да. Добрый день. Это Носова Валентина Петровна? Она. Здравствуйте. Это участковый. Меня зовут Алексей Яковлев. Яковлев. Алло. Ну и что тебе нужно? К нам вчера поступила жалоба от ваших жильцов, по проживающей по району Войковской. Да? Да. Было подано такое заявление, что вы занимаетесь торговлей грибов. Чего? Поступила такая жалоба, что вы в магазине «Пятерочка», вот рядом с домом по Войковской, торгуете с грибами. Чем торгую? Грибами. Да где же я их возьму-то? Ну, я не знаю, может, ваши внуки привозят с леса или откуда. У меня внуков нет. Как это нету? Говорят, что у вас есть внук Руслан. А? Говорят, что есть внук. Руслан зовут. Да. Как ты участковый узнал, что Руслан? Соседи допросил. Ну, он не грибник. Сроду в лесу не было. Ну, родственники у вас есть, зовут Наталья, мать, правильно? А что, грибами нельзя торговать, если бы и торговала, что из этого? А вы торговались не шампиньонами, а поганками. А за поганками? И за сутки было несколько отравлений. Знаешь что, участковый, пошел нахуй, никакой ты не участковый, я твой голос знаю, ты бандюга из 218. Какой бандюга? Алло. Ты бандюга из 218, какой никакой бандюга? Ты не участковый, блядь. Удостоверение могу предоставить. А? Удостоверение могу предоставить. Фальшивое твое удостоверение нет, мне не нет, нужно. Нет, государственное. Эстаты. Да. Я твой голос знаю, ты частенько мне звонишь, бандюга. Кто звонит? Алло, кто вам звонит? А, шизофреник. Кто вам звонит? Ты шизофреник, никакой ты не участковый. Вы не хамите мне. А? Не хамите мне, потому что на вас компромат идет. Компромат? Я сроду в лесу не была, сука рваная. Ну, у вас родственники грибы приносят. Мне грибы никто еще не приносил, паскуда, за ложные показания посажу, за ложь покажу, посажу, ложь. Убивайте. За ложь посажу, блядина. Вы выкупаете этот товар, потом людей отравляйте. Ты, сука, я твой голос знаю, ты бандюга из 218. На вас будет составлен протокол. Нахуй! На вас протокол будет заведен. Алло. Ты, сука, грибы. Ты, сука, грибы поспеваешь, только в конце сентября начинают поспевать. Дурак ебаный. А вы их выкупили? Алло. Вы их выкупили? Чего, блядь? Вы их выкупили, свидетель имеется. Кого выпустили? Выкупили. Чего я купила? Выкупили незаконно грибы эти отравленные. И продали людям. Пусть подыхают. Ну вот, значит... Травиной буду травить тебя в первую очередь. Ох, жрал грибы, поганки, не подох. Грибы не ел. А кто ел? Почему не жильцы, подох? Жильцы ели, которые выкупили в пятерочке у вас. А че же они-то не подохли? Да кто умер, вот заявление подали. Да что ты? Да. Я тебе, ебаная тварь, посажу за ложные показания. Я сейчас к вам приду, буду смотреть. Посажу, как нахуй! Как иску ваш товар отравленный.